3. Алина вышла за территорию стоянки и замерла возле ворот, прислушиваясь к своим ощущениям. Ей почудилось чье-то пристальное внимание, но сейчас совершенно точно за ней наблюдал не всегдашний преследователь. «Видимо, это детектив», — решила Алина. «Ведь Дятлов обещал установить за мной круглосуточное наблюдение, и один из его людей находится где-то рядом». Оглядевшись и не обнаружив поблизости никого подозрительного, Алина мысленно похвалила работника сыска. «Хорошо маскируется, не придерешься». Постояв еще немного, она направилась к дому. Шла резво, а все потому, что наплевала на красоту и обулась в кроссовки. Со стороны она наверняка выглядела смешно. Элегантное пальто, изящная сумка через плечо, тонкие колготки, развивающийся шелковый шарф и... спортивная обувь. За границей, особенно в Америке, таким видом никого не удивишь. А вот в России барышни привыкли быть всегда при параде. На Алину прохожие косились с недоумением, но ей было плевать. Хотелось поскорее оказаться в квартире, чтобы побыть одной. Людей, которым постоянно нужно общение, она не понимала. Неужто им не надоедает говорить и слушать? Ей самой после трудового дня, во время которого постоянно приходилось с кем-то что-то перетирать, хотелось одного — тишины. И чтобы никто не мелькал перед глазами. Раньше, когда они жили с мужем под одной крышей, ей было очень некомфортно без своего гнездышка. Хорошо, что теперь оно появилось, и можно наслаждаться одиночеством. «Привет!» — услышала она знакомый голос. «А я тебя уже больше получаса жду!» Подняв глаза, Алина увидела Давида. Он восседал на своем мотоцикле, держа шлем в руке. Волосы его растрепались, но это нисколько его не испортило. Казалось, парня невозможно изуродовать. Не выспавшийся, не чесанный, не бритый, больной, уставший, побитый. Он занимался боксом и частенько ходил с фингалами. Он всегда выглядел очень привлекательно и сексуально. Огромные серо-зеленые глаза – крупный нос, яркие пухлые губы. Его лицо можно было смело помещать на обложку модного журнала. Алина пару раз предлагала Давиду попробовать себя в роли модели, но тот считал это не мужским занятием. «Устала?» – участливо спросил Давид, бросив взгляд на ее кроссовки. Она молча кивнула. Тот факт, что Давид сдержал данное в записке обещание, не порадовал ее. Алина планировала провести вечер одна, а тут нате вам, гости. Понятно, что с любовником можно не церемониться, даже не разговаривать, если нет желания, но все равно придется натыкаться на него взглядом. «Здравствуйте, Алина Маратовна!» — донеслось из-за плеча. «Добрый вечер», — откликнулась Алина, повернувшись. Оказалось, приветствует ее никто иной, как господин Пашкин. «Какими судьбами, Николай...» «Простите, запамятовала, как вас по батюшке. Семенович». «Так какими, Николай Семенович?» «С соседями вашими беседовал. Потом с продавщицей мороженого». Алина припомнила девушку с фирменной тележкой Nestlé, мимо которой постоянно ходила по утрам и иногда, когда не очень поздно, возвращалась по вечерам. «В общем, работаем по вашему делу. Вернее, по делу вашей домработницы». «И каковы результаты?» «Результаты есть». «Именно поэтому я и решил к вам подойти, когда увидел, что вы приближаетесь к подъезду». «Вскрытие уже произведено?» Пашкин согласно кивнул, но не головой, губами. «Да-да». Вытянул их утиным клювиком, а затем опустил к подбородку. Определенно, Пашкину нужно было с такой богатой мимикой идти не в милиционеры, а в артисты. Комик бы из него вышел превосходный, не хуже Джима Керри. И что оно показало? Гражданка Абрамова перед смертью ничего не ела, зато занималась сексом. Обнаружен тальк от презерватива. А умерла она, как и предполагалось, от повреждений внутренних органов, появившихся вследствие удара ножом. «Подозреваемый у вас все тот же». Пашкин покосился на Давида и, понизив голос, предложил. «Может, отойдем? Или у вас от него нет секретов?» «Говорите, Николай Семенович, можете спать спокойно. Убийца пойман». «Вы серьезно? Разве такими вещами шутят? 2 часа назад супруг вашей покойной домработницы Дмитрий Абрамов был задержан». Он признался в убийстве? Естественно, нет. Сейчас наша основная задача – отыскать доказательства его вины. Но я не сомневаюсь, они найдутся. Мороженщица уже опознала его по фотографии. Сказала, видела этого мужчину в робе сантехника. Так что, Алина Маратовна, повторяю. Можете спать спокойно, вам ничто не угрожает. И все глупости о том, что убить хотели вас, из своей красивой головки выкиньте. Пашкин учтиво кивнул, что означало «прощайте», и удалился. «Не убедил он тебя?» – спросил Давид. «Я осталась при своем мнении». «Не веришь, свидетельнице?» Она увидела бороду и решила, что это был Абрамов. Вот и все. «Кушать хочешь?» – сменил тему Давид. «Немного. Весь день на кофе. Я купил королевских креветок и прочих морских гадов. Знаю, ты любишь салаты и коктейли из них. Приготовлю тебе сейчас». Он кивнул на дверь. «Пошли». «Давид, ты меня извини?» Алина не хотела обижать парня, но желание остаться одной было сильнее всего остального. «Но я тебя не приглашаю». Молодой человек сразу сник, мощные плечи сгорбились, голова опустилась на грудь. Но Алину эта метаморфоза не разжалобила, а разозлила. «Что за детский сад?» – возмутилась она мысленно. «У мальчика отобрали конфетку, и он сейчас расплачется». «До свидания, Давид. Еще раз прости, но я хочу побыть одна». «Я не стану тебе мешать, просто буду рядом. Что, если ты права, и тебе все еще угрожает опасность?» «Спасибо за беспокойство, но не нужно. Если мне понадобится защита, я найму телохранителя». Еще что-то говорить было бессмысленно. Алина махнула Давиду рукой и направилась к двери. «Креветки хоть возьми!» – услышала она его голос. «Поешь, а то у тебя в холодильнике шаром покати». «Обойдусь кофе», – ответила Алина, не оборачиваясь. Давид проводил ее взглядом, а когда любовница скрылась в подъезде, яростно швырнул пакет с покупками в урну, нахлобучил шлем, оседлал мотоцикл и умчался. Алина слышала удаляющееся рычание мотора и чувствовала при этом только облегчение, а не угрызение совести. Когда шум затих, она отошла от входной двери, пересекла холл и направилась к лифту. Пока поднималась, думала о том, что зря отказалась от предложенных Давидом морских гадов. Есть хотелось. Ужасно. «Ничего, отыщу что-нибудь в своих запасах», — успокоила себя она. «Крупа точно есть, сварю кашу». Попав, наконец, в квартиру, Алина быстро переоделась в халат и отправилась в ванную, чтобы наполнить джакузи водой. Повернув кран, передислоцировалась на кухню и стала искать что-нибудь съестное. Как и ожидалось, кроме круп и макаронов ничего не нашлось, разве что сухофрукты. Алина решила сделать себе овсянку с изюмом. Когда каша была готова, она поставила тарелку на поднос, на него же выдрузила чашку с ромашковым чаем и мед и пошла со всем этим в ванную. Раздевшись, Алина погрузилась в джакузи, включила гидромассаж и полулежа начала уплетать свой ужин. Когда наступило насыщение, она откинулась на специальную подушечку, закрыла глаза и задремала. Проснулась минут через 15. За это время пена почти осела, а вода остыла. Алина добавила кипятка, чтобы согреться. Выбираться из ванны не хотелось. В воде было уютно, так бы и плескалась всю ночь. Не стоит и говорить, что спокойно полежать ей не удалось. Блаженную тишину разорвал телефонный звонок. «Черт побери!» – выругалась Алина сквозь зубы, а потом прокричала то же самое и шлепнула ладонью по горке пены. «Да заглохни ты!» Но телефон не умолкал. Пришлось выбираться из ванны и бежать за трубкой в прихожую. «Да!» — рявкнула Алина, нажав на кнопку приема. Но в ответ ничего не услышала. «Что за игры идиотские?» — разозлилась она. И, решив, что звонит очередной журналюга, выпалила. «Оставьте меня в покое!» «Боишься?» — прозвучало вдруг очень явственно. «Кто говорит?» — вскрикнула Алина. «И правильно делаешь, что боишься, потому что скоро ты сдохнешь. Слышишь, Азарова? Готовься! Скоро на том свете встретишься со своей домработницей!» Это были последние слова звонившего. Потом раздался издевательский смешок, за которым последовали частые гудки. Отшвырнув от себя телефонную трубку, Алина опустилась на диван и обхватила голову руками. Вспомнился рассказ Светиной мамы о телефонных угрозах. Что там Мария Геннадьевна говорила? Какая ты сумасшедшая, мечтает о том, чтобы вы сдохли и когда-нибудь наберется смелости и убьет вас собственными руками. Сейчас она услышала почти те же слова, да вот только произносила их не сумасшедшая, а сумасшедший. Голос был совершенно точно мужской. «Выходит, меня ненавидят сразу двое», — обреченно подумала Алина, — «и оба хотят моей смерти. Вот только кто из них вознамерился меня убить? Мужчина или женщина?»